Чезаре молчание, Александр заговорил. «Такой брак будет очень выгодным, сын мой», — медленно сказал он. В порыве благодарности Чезаре опустился перед отцом на колени. Он взял руки отца и принялся их страстно целовать. «С этим сыном я забуду все свои горести», — думал Александр. «Он достигнет такого величия, что в свое время я перестану сожалеть о потере его брата». Жизнь в монастыре стала для Лукреции чередованием радости и страха. Они с Педро получали какое-то лихорадочное наслаждение, становившееся тем сильнее, чем чаще они вспоминали о том, что их отношения не могут длиться вечно. Они должны были ловить каждое мгновение счастья, беречь его, потому что любая их встреча могла оказаться последней. Патисилея наблюдала за их взаимоотношениями. Она вместе с ними переживала их радости и печали. Ее подушка часто делалась мокрой от слез, когда ночами она лежала без сна, пытаясь заглянуть в будущее. А потом настал день, когда пришло неизбежное письмо от папы. Лукреции следует подготовиться к тому, чтобы вскоре предстать перед собранием посланников и кардиналов в Ватикане. Там ее должны объявить девственницей. Лукреция пришла в ужас. «Что же мне делать?» — спросила она Пантисилею. Маленькая служанка постаралась успокоить свою госпожу. Она должна надеть платье, которое сшила для нее Пантисилея. Настала зима, никто не удивится, если она будет тепло одета. Ведь в монастыре холодно, многие носят несколько нижних юбок. Она должна высоко держать голову и произвести на них впечатление своим невинным видом. Должна. «Как я смогу сделать это, Пантисилея?» — заплакала Лукреция. «Как же я посмею солгать этим святым людям?» «Вы должны так сделать, дорогая Мадонна. За это дело взялся ваш отец, и необходимо, чтобы вы избавились от Джованни Сфорца. На каком еще основании вы можете получить развод?» Лукреция начала истерически смеяться. «Пантисилея, почему ты смотришь так серьезно? Разве ты не понимаешь, как это смешно? Я на 7-м месяце беременности, а мне нужно пойти в Ватикан, предстать перед комиссией и заявить, что я девственница. Просто как в историях Джованни Боккаччи. Ну и шутка, если не кончится трагедией». «Дорогая Мадонна, мы не допустим, чтобы это закончилось трагедией. Вы сделаете все, чего хочет ваш отец, а когда вы получите свободу, то уедете в какое-нибудь тихое местечко, где обретете мир и счастье, выйдя замуж за Педро. Если бы только так могло быть. Помните об этом, когда будете стоять перед комиссией. Мысли о будущем помогут обрести вам мужество. Если вы солжете убедительно, то обретете свободу. И в конце концов вы носите под сердцем ребенка не Джованни Сфорца. Ваше счастье и счастье Педро зависит от того, как вы будете держать себя перед комиссией. Помните об этом, госпожа». «Я буду помнить об этом», — твердо ответила Лукреция. Пантисилея тщательно одела Лукрецию. Она хитро расправила складки бархатного платья. Закончив, она осталась довольна своей работой. «Никто не догадается, клянусь». «Но, Мадонна, как вы бледны!» «Я чувствую, как во мне шевелится ребенок, словно упрекая меня в том, что я хочу отказаться от него». «Разве вы собираетесь отказаться от него? Вы хотите, чтобы он жил счастливо. Не думайте о прошлом. Смотрите в будущее. Мечтайте о счастье с Педро, обо всем, что зависит от сегодняшнего решения. Пантисилея, моя маленькая девочка, что бы я без тебя делала? О, госпожа, ни у кого еще не было такой доброй хозяйки. Если бы я не смогла служить вам, жизнь показалась бы мне скучной. За все, что я для вас делала, вы мне отплатили сполна». Они бросились в объятия друг к другу, две испуганные девочки. И вот она пришла в Ватикан, и там, в присутствии Александра и членов комиссии, услышала, как один из кардиналов зачитал документ, который гласил, что она не вступала в брачные отношения с Джованни Сфорца, выйдя за него замуж, в результате чего она осталась девственницей. Поскольку этот брак оказался ненастоящим, то они все и собрались здесь, чтобы объявить его аннулированным. Она стояла перед ними, никогда еще ее невинный вид так не помогал ей. На кардиналов и посланников большое впечатление произвели ее красота и ее юность. Им не потребовались никакие другие доказательства ее невинности. Ей сказали, что она больше не является женой Сфорца. Она выразила им свою благодарность, произнеся небольшую речь, совершенно очаровав присутствующих. В какой-то момент она почувствовала, как ребенок шевельнулся в ней, пошатнулась от приступа головокружения и едва не упала. «Бедный ребенок», — негромко заметил один из кардиналов. «Какая пытка для юной невинной девушки пройти через такое!» Папа ждал ее в своих личных апартаментах. Чезаре был с ним. «Дорогая моя», — сказал Александр, тепло обнимая дочь, — «наконец я держу тебя в своих объятиях. Это время было трудным для всех нас». «Да, отец», — Чезаре добавил, — «самым трудным было для нас не видеть тебя». «Мне нужно было побыть одной», — ответила девушка, не осмеливаясь посмотреть в глаза отцу и брату. «Надеюсь, Пантиселия оказалась хорошей служанкой?» — поинтересовался Александр. «Я люблю девочку, не знаю, что бы я без нее делала. Тысячу раз благодарю, отец, за то, что ты прислал ее мне», — горячо ответила она. «Я знал, что она хорошо будет служить тебе». «Настало время начать тебе новую жизнь», — вступил в разговор Чезаре. «Теперь, когда ты избавилась от Сфорца, ты снова почувствуешь вкус к жизни». Она не отвечала. Она отчаянно пыталась найти в себе мужество признаться, в каком положении оказалась. Объяснить, что они должны оставить мечты о выгодном браке для нее. Рассказать, как любит она Педро, и что он отец ребенка, которого она ждет. Лежа в келье в монастыре, она снова и снова пыталась представить, как признается во всем отцу. И хоть это казалось ей тяжелым испытанием, но все-таки не невозможным. Оказавшись с ними лицом к лицу, она поняла, что недооценивала страх и трепет, который испытывала в их присутствии. Ту власть, которую они над ней имели. Александр почти лукаво улыбнулся. «На твою руку много претендентов, дочка». «Отец, я не хочу думать об этом». Чезаре быстро подошел к сестре и обнял ее. «Что с тобой? Ты выглядишь больной. Боюсь, ты испытывала лишение в монастыре». «Нет-нет, я ни в чем не знала нужды». «Там не место таким, как ты». «Но ты бледна и кажешься изможденной», — заметил папа. «Позвольте мне немного посидеть», — взмолилась Лукреция. Оба мужчины внимательно углядывались в лицо девушки, но только Александр заметил, что девушка охвачена страхом, и он помог ей сесть. Чезаре стал называть ей тех, кто хотел бы жениться на ней. Франческо Орсини, Оттавио Риарио и еще брат Санчи, маленький герцог. «Сегодня девочке выпало тяжелое испытание. Она нуждается в отдыхе. Твои комнаты ждут тебя. Мы сейчас же поедем домой». Чезаре хотел было возразить, но папа действовал со своей прежней решимостью. Он хлопнул в ладоши, и тут же появились слуги. «Женщины Мадонны Лукреции должны проводить ее домой», — приказал он. Оставшись один, Александр подошел к висевшему на стене распятию. Он не стал молиться. Он стоял и смотрел. Лоб пересекли морщины, брови нахмурены, лицо побагровело, а на висках пульсировали вены. «Невозможно! Но не абсолютно невозможно! что происходило в монастыре все эти месяцы. Он слышал множество историй о том, что могло произойти.